тогда, глава 39. Две недели назад. Она шла к дому, прокручивая в голове все произошедшее. Вчерашний разговор, конфликт, стычку в кабинете директора, слова Софьи о заявлении в полицию. Последнее особенно тревожило. Мало того, что вызовут родителей, так еще может аукнуться с Олимпиадой. Сбор планировался уже в конце месяца. Отойдя с дороги, Алиса зашла в сквер и присела на холодную продрогшую скамейку. Достала из кармана телефон. Погладив темный и будто бы неживой экран большим пальцем, она активировала его и набрала в поисковой строке «Возраст уголовной ответственности. Кража». Всезнающий поисковик выбросил ей ссылку на статью Уголовного кодекса и комментарий юриста. Согласно статье 20 УК РФ, к уголовной ответственности за совершение хищения путем кражи или грабежа может быть привлечено лицо, достигшее 14-летнего возраста. У Алисы упало сердце. Забилось в груди будто бы через силу. Месяц назад Алисе исполнилось 16. Закусив губу, она набрала новый запрос. «Кража, что это?» Взгляд снова побежал, цепляясь за ровные строчки из Уголовного кодекса. Согласно 157 статье, кража — это тайное хищение чужого имущества. «Но я ничего не крала. А как ты это будешь доказывать?» — отозвалось в голове. Она оторвала взгляд от экрана телефона, задумчиво уставилась перед собой. На припорошенный снегом сквер, потемневшие дорожки и потухшие огни летнего кафе. В голове не осталось ни единой мысли. Что делать и как выбираться из этой истории, Алиса не знала. Тупик. Ее медленно накрывала безысходность. Сбежать и спрятаться от проблем? Нырнуть с головой в черную гладь озера и затаиться? Сотовый в руках ожил. На иконке мессенджера появился алый значок нового сообщения. Алиса машинально открыла его. «Зачетный скандал ты устроила. У училки едва глаза на лоб не вылезли». Алиса, оглушенная, перечитала сообщение, посмотрела на аватарку. Безликий нейрокактус. Прочитала номер. Такого в ее телефонной книге не было. Она специально проверила чатик с одноклассниками. Ни у кого не было такого номера. «Отвали!» «Фу, как грубо! А я, между прочим, хотел помочь!» Алиса не отвечала, продолжая изучать сообщение. Его ровные, такие знакомые буквы, которые укладывались в такие незнакомые и даже страшные слова. Кто за ними стоит? Одно было ясно. Этот кактус увидел запущенный Самойловой ролик из кабинета директора. Машка струхнула, сразу его удалила, но его успели скопировать и взять на репост. Ролик разлетелся по сети. Бешеная старшеклассница мочит училку. Ее перекошенная физиономия уже разошлась на мемчики «Энгри» и «Кринж». Алиса нахмурилась. От мемчиков она не умрет. А Самойловой завтра влетит за тайную съемку и этот пост. Вот кто влетел в неприятности. Девушка усмехнулась. «Так что, помощь нужна?» Этот кактус не унимался. «С чем?» «Птичка на хвосте принесла, что тебя в краже учительских бабок обвиняют». «Господи, откуда?» Алиса быстро набрала ответное сообщение. «Откуда инфа?» «А что, фейк?» Получила ответ с десятком смайликов. «Нет. В смысле, да, я ничего не крала». Алиса ужаснулась. Зачем она продолжает это обсуждать? Но что-то омерзительно манящее заставляло ее ждать новое сообщение кактуса. Понять, что именно говорят о ней в сети. Что еще ей прилетит в случае, если Софья все-таки выполнит свою угрозу и напишет заявление в полицию. Это понятно. Хочешь, сделаем так, что училка забудет о претензиях. Алиса задержалась взглядом на слове «сделаем». Получается, кактус не одиночка. Зачем он ей написал? Чего хочет на самом деле? «Я понимаю», — он написал новое сообщение. «Ты удивлена, чего это я решил за тебя вписаться? Считай это знакомством с обществом секретных Робин Гудов. Мы наказываем злых людей, чтобы добрые жили чуточку лучше. Нам показалось, тебя прессуют не по-детски, и решили предложить помощь. Что скажешь?» Алиса начинала сообщение и стирала его. Кактус ждал, не уходил с онлайна, но и не давил, задавая новые вопросы. «А что вы сделаете?» «Ничего криминального. Просто поясним этой тетке за справедливость». «Не надо». Алиса отправила сообщение и закрыла мессенджер. На темном экране всплыло сообщение. Ок. Когда она пришла домой, Мама что-то внимательно читала с экрана телефона. Алиса ожидала, что продолжится утренний скандал, но мама рассеянно указала ей на плиту. «Обед горячий. Мой руки и наливай». И снова вернулась к экрану мобильного. «А что ты там читаешь?» Мама отложила телефон и скрестила руки на столе. «Неприятная ситуация с Софьей Антоновной. Мы собрали деньги для фотосессии вашей. Хотели красивые профессиональные снимки в альбом выпускника. Мы же еще на следующий год выпускаемся». Мама отмахнулась. «Вот хотели, чтобы были красивые снимки. Было видно, как вы взрослеете. Собрали деньги и передали Софье Антоновне. Это ее знакомый фотограф. И деньги пропали». У Алисы сжалось сердце. «Как пропали?» Мама кивнула на телефон, будто беря его в свидетели. «Да вот Софья Антоновна говорит, что вытащили из сумки из запертого кабинета. Это же, получается, кто-то знал? Неприятно. И Софья Антоновна теперь плачет, собирается брать кредит, чтобы вернуть эту сумму». Мама отмахнулась, поднялась из-за стола и вышла из кухни, напомнив Алисе вымыть руки. Алиса вернулась в комнату. Младшей сестры еще не было, на полкомнаты опять оставлен кавардак и не убрана постель. Но Алиса, еще вчера бы закатившая скандал, молча опустилась на свою кровать. Она сидела какое-то время, как была, прямо в школьной форме. Потом достала мобильный из кармана рюкзака, активировала экран и набрала сообщение. «Ок, я согласна. Мне нужна помощь». Кактус быстро оказался в сети. Ответил почти мгновенно. «Хорошо, завтра будет результат. Но и ты нам должна помочь». Алиса нахмурилась. «Не было такого уговора». «Ты сперва отказалась, помнишь? Сейчас я тоже хочу веселья». «И что я должна сделать?» «Я бы посмотрел на твои сиськи». «Офигел!» «Можно без лица, если тебе кринжово». Алиса отшвырнула сотовый, спрятала руки под мышками, наблюдая, как медленно гаснет экран, и на нем непристойное сообщение. Сердце колотилось в груди. По телу, словно тысячи маленьких гадюк, расползалось что-то липкое и ледяное. «Ладно, не парься. Это была шутка».